Глава 19. Виктор направлялся к графине, отягощенной багажом новых умений. Кем бы ни был Синхай, но воинское дело знал на все 100. Впрочем, Антипов тоже удивил его скоростью обучения. Синхай начал рассказывать о каком-то непобедимом отряде, который когда-то был у него, и сетовал, что тогда не встретил Ролта и не принял его в свои ряды. О каком отряде шла речь, Виктор так и не узнал, но похвала казалась приятной. Графиня приняла Антипова радушно. Она улыбнулась и показала мужчине рукой на кресло рядом. Виктор не был бы сам собой, если бы не воспользовался моментом. Он тут же подошел, взял Асану за руку и стал покрывать ее поцелуями. «Что вы делаете, господин Анриант?» Графиня справилась с удивлением и с трудом вытащила руку из сильных мужских пальцев. «Целую руку, которую вы столь любезно предложили мне поцеловать», пояснил стоящий на одном колене Виктор, не делая ни малейшей попытки отодвинуться. «Я предложила?» — Лосана сдвинула брови. «Ну да, только что протянули ее мне. Вот и госпожа Верет ты видела, не так ли?» Виктор полуобернулся к доверенной даме. «Ее сиятельство просто сделало жест, чтобы пригласить вас сесть», — с улыбкой пояснила Верета, которая стояла около двери. «Моя ошибка», — покаялся Антипов, приложив ладонь к сердцу. «Как же быть? Ваше сиятельство вряд ли согласится вернуть мне свой поцелуй». После короткой паузы графиня тихо рассмеялась. «Вы не превзойдены, господин Анриант», — сказала она. «Признаться, буду рада, если вы выиграете турнир». «О, а как я буду рад!» — произнес Виктор, все-таки усаживаясь в синее кресло рядом с графиней и злополучным зеленым сундуком, в котором когда-то застрял палец и пики. «И что же вы будете делать потом, если получите первый приз?» С лукавой улыбкой спросила Лосанна. «Как что?» – удивился Антипов. «Сделаю предложение вашему сиятельству. Разве вы сможете отказать победителю собственного турнира?» Лосанна посмотрела на Верета, а потом потупилась. «Я предполагала, что такой исход возможен. Более того, он был бы реален», – ответила графиня, старательно рассматривая что-то на красном ковре с желтым узором. «Ё-моё!» – подумал Виктор. «Так это ж практически согласие!» «Но недавно возникла проблема», — продолжала Лосана. Ее голос не предвещал ничего радостного. «Я так и знал. Все шло слишком хорошо». «Мой дядя, о котором вы наверняка уже слышали, решил нанести мне визит. Вместе с армией. Дело в том, что в последнее время я отказываюсь выполнять распоряжения короля. Эти распоряжения не только не нравятся мне, но и не пойдут на благо графства. Так что, господин Анриан, после турнира не смею вас задерживать. Несмотря на ваше обещание выйти в одиночку против сотни вражеских солдат и победить их, не думаю, что это возможно». «Вот это поворот! Ваше сиятельство, вы собираетесь сражаться или сдаться?» – тут же поинтересовался Виктор. «Я еще не решила», – ответила графиня. «Сражаться имеет смысл, если удастся затянуть осаду и выторговать хорошие условия сдачи. Но, может быть, эти условия мне предложат сразу? Тогда сразу и сдамся». Антипов молчал. Мысли в его голове наращивали обороты. Он был расстроен словами графини. Такой пассаж. Почти добиться своего и пасть жертвой внешних обстоятельств. Конечно, он может получить меч, но этого мало. Виктор считал, что за все его нелегкие труды полагается более существенная награда. Сама графиня. Наш герой знал, что последует за появлением осаждающей армии. Даже если поначалу эта армия будет маленькой, она вскоре разрастется за счет добровольцев. Дворяну ведь скучно. Как проходит их досуг? Охота, игры, редкие турниры. А здесь целое событие, большая война, одобренная королем. Толпы бездельников устремятся сюда. И отнюдь не для того, чтобы защитить графиню. Разве они пойдут против короля? Нет, они присоединятся к дяде Лосане. Соседи графини будут считать, что сделали ей одолжение, не влившись в ряды врага. Ей помогут лишь немногие. Лосана, похоже, отлично это понимает. Она мудро рассчитывает не победить, но просидеть в замке до тех пор, когда врагам надоест осада, и выдвинет свои небольшие требования. Конечно, графство она лишится, но, может быть, хоть что-то сохранит. Действительно, практичная девушка. «Полагаю, некоторые вельможи хотят помочь вашему сиятельству?» – забросил удочку Виктор. «Да», – с горечью ответила графиня. «Только ставят условия. Одно и то же условие, господин Анриант. И графство спасти не обещают. Только меня». «Знаю такое», — подумал Антипов. «Предлагаю замужество. Сначала замужество, а потом решение всех проблем. Ну что ж, мужчин можно понять. Лосана сама по себе отличная приманка. Но графиня не хочет соглашаться. Она ведь выбирала мужа только для того, чтобы защитить графство. Что же Лосана теперь хочет? Вот вопрос». Внезапно в голове Виктора раздался щелчок. Конечно, не настоящий щелчок, а мысленный, такой, который обычно бывает при появлении новой свежей идеи. Антипов даже не сразу понял, что у него начался зарождаться план. Даже не план, а план с большой буквы. Наш герой даже затаил дыхание, чтобы не спугнуть мысли, в том числе и самые важные мысли. Он, Виктор Антипов, обыкновенный человек, вдруг перешел в высшую лигу. Какую-то секунду назад он был еще в своем прежнем качестве способного юноши, отягощенного покровителями. А теперь все, прежняя жизнь закончилась. В этой лиге были знаменитые полководцы, правители, философы. И вот ее ряды потеснили, чтобы пропустить его, бывшего студента. От перспектив захватывало дух и терзалась совесть. «Что с вами, господин Анриант?» — спросила Лосана, встревоженная молчанием и сосредоточенным выражением лица собеседника. «Вам нехорошо?» «Хорошо», — медленно произнес Виктор, пытаясь разрешить внезапно возникшую дилемму. «Очень хорошо. Скажите, ваше сиятельство, а что мужчина может сделать ради слабой женщины, которую несправедливо обижают?» «Все что угодно, если он достойный мужчина», — ответила Лосана, пытаясь понять, к чему клонит визитер. «Спасибо. Ваше мнение очень ценно. Знаете, некоторые считают, что ради любви можно простить что угодно. Допустим, живет обычный мужчина, а потом сходит с ума и убивает 1000 человек без особых на то причин. Что о нем скажут люди? Что он опасный безумец, которого тоже нужно убить. Или другой пример. Этот мужчина уничтожает 1000 человек ради денег. Что скажут люди? То же самое. Что таким сквалыгам не место среди живых? Но теперь представим, что 1000 человек погибает ради несчастной любви этого единственного мужчины к женщине. Что скажут люди? О, мало кто не посочувствует бедолаге. Трупы те же, результат тот же. А как меняются оценки произошедшего, если намекнуть на высокое чувство, приведшее к такому финалу? Что вы имеете в виду? Графиня пристально смотрела на собеседника. В ее зеленых глазах не было понимания. Я вас спасу, графиня. Уверенно сказал Виктор. «Как спасете?» – удивилась Лосана. «Предложите бежать вместе с вами? Если да, то знаете. У меня таких предложений уже много. И от всех я отказалась». «Нет. Зачем же бежать? Я вас спасу и даже ничего не попрошу взамен», – улыбнулся Антипов. «Сохраню даже графство. А дальше вы будете сами решать, что делать». «Сохраните мне графство? Вы?» Лосана смотрела на собеседника с явным недоверием. «Как?» «Вы узнаете, когда придет время. А сейчас разрешите откланяться». «Оказывается, у меня еще больше дел, чем я думал». Антипов слегка недоговаривал. Его план был так хорош, что одновременно решал не только проблемы графини, но и все остальные проблемы. Впрочем, Лосане это было знать не обязательно. Виктор поднялся с кресла, непринужденно поклонился и быстро вышел из комнаты, оставив обоих дам в растерянности. Придя к себе, Антипов написал большое письмо при свете лампы и поручил Риксти завтра рано утром показать это письмо Коршуну. Затем Виктор улегся спать с чувством выполненного долга, стараясь, однако, прогонять ненужные мысли и переживания. Бывают моменты, когда обдумывать проблему со всех сторон не только не обязательно, но и нежелательно. Волею капризной судьбы наутро предстоял тяжелый день. Послезавтра, впрочем, тоже. Да и все остальные дни будут тяжелыми, вплоть до нашествия вражеской армии. Солнечное утро внесло заряд бодрости в намерениях Виктора. Он быстро принял холодный душ. Рикста поливал сверху водой из ведра. Вернулся к себе, оделся к турниру, уже собрался было идти на разведку, чтобы не пропустить с самого начала. Когда еще ходят сплетни, заключаются пари, как вдруг в дверь комнаты постучали. Рикста открыл дверь, и в комнату просунулась коротко подстриженная голова лакея по имени Нестея. «Господин Анриант, простите за беспокойство». Голос вошедшего плохо сочетался с долговязой фигурой. «Но к вам посетитель, какая-то девица». «Какая девица?» – разом насторожился Виктор. В последнее время неизвестные дамы вызывали в нем всплеск подозрений. «Девенская, еще девочка совсем, Вот такая. Нестея показал рукой на уровне груди рост незнакомки. А, девочка, мелькнула догадка в голове Антипова. Вот, держи за труды. Щедро вознаградив полезного слугу, Виктор не стал приказывать привести девочку сюда, а сам отправился к воротам. Там, прямо на дорожке, вымощенной черным камнем, сидела старая знакомая из семьи жертв шуток Киаля. Крестьянский конь стоял рядом, лениво отгоняя хвостом мух. «Господин Анриант!» Девушка мигом оказалась на ногах, когда Виктор подошел. «Скорее, скорее! Он снова прибыл и просит вас!» «Просит меня?» – удивился Антипов. «Но я не могу ехать в твою деревню в такую даль. Передай ему, что скоро начнется турнир, мне нельзя опаздывать, иначе засчитают поражение». «Он тут рядом, за леском!» Девочка молитвенно сложила руки. «Поедемте скорее, господин Анриант, а то он снова сердится. Говорит, что мой конь-лошак от чего-то не похож на осла, а едет как осел. Грозится исправить несправедливость, так и сказал, превращу коня в осла». «Это он шутит», — ответил Виктор, удивленный ранним визитом Киаля. «Никто не может превратить коня в осла. Человек превратить в осла можно запросто, а вот коня нет». «Вы же поедете, а, господин Ариант, а?» «Только быстро. Туда и обратно. Поторопимся». Антипову самому было интересно, чего хочет Киаль. Виктор распорядился вывести из конюшни лошадь и в сопровождении девочки быстрой рысью направился к ближайшему леску. Стоило обогнуть зеленую шелестящую стену, как за поворотом обнаружился Киаль, сидящий верхом на белой низкорослой лошадке, очень сильно напоминающей пони. «А-а-а! Ролт, наконец!» — воскликнул Киаль, потрясая рыжей бородой, которая выглядела фальшивой. «Поехали, покажу кое-что». «А ты, девица, езжай домой. Я скоро пришлю за тобой человека». Девочка, казалось, только того и ждала. Она хмыкнула, развернулась, отправилась прочь, пригнувшись к гриве коня. «Киаль, я не могу никуда ехать», — произнес Антипов. «У меня турнир ведь. Меч без щита. Мой любимый вид». Виктор нисколько не кривил душой. К этому виду состязаний он подготовился основательно и рассчитывал на самую честную победу без всякого жульничества. «Я догадываюсь, кто такая Лябу», — сказал без улыбки Киаль, поглаживая белую гриву лошади. «Но чтобы понять это окончательно, покажу тебе одного паромщика. Колоритнейший старик. Поехали со мной. На турнир успеешь, если поторопишься». «Паромщика?» — нахмурился Виктор. «Какого паромщика?» «Увидишь. Поехали. Тут недалеко». Антипа посмотрел на восходящее ярко-желтое солнце и согласился. До начала турнира еще оставался примерно час. «Так кто ж такая Лябу?» — спросил он, разворачивая лошадь. «Узнаешь!» — таинственно ответил Киаль. «Ты лучше о своих новостях расскажи». Виктор задумался, с чего начать, с плана или с происшествия со вторым предбанником, решил идти в хронологическом порядке. «Я закрыл второй предбанник», — сказал он, — «но там кое-кто был». Киаль пришел в восторг, когда услышал рассказ о Сафоте. Бог обмана даже пару раз подпрыгнул на бедной лошадке, отчего-то едва не подкосились ноги. Антипов не мог понять, притворяется Киаль или действительно испытывает эмоции. «Этот тип всегда старался устроиться», — со смехом сказал Бог обмана. «Помню, он долго добивался того, чтобы ему построили храм, наконец запугал каких-то жителей, и они воздвигли большое черное здание, ужасное снаружи. А уж что там творилось внутри? В тот храм никто не ходил, Ролл. Люди боялись даже порог переступать. Если за дело возьмется бог страха, то ничего, кроме страха, не выйдет». Потом Киаль рассказал еще одну историю, еще одну, пока, наконец, терпение Виктора не истощилось. «Так мне брать этот Сафот или нет?» — спросил он, когда лошади торопливо взбирались на небольшой зеленый холм. Киаль посмотрел на фаворита с удивлением. «Конечно, бери! Глупо отказываться от того, что само идет в руки. В скрытом состоянии его никто не заметит, не беспокойся, а ты получишь очень забавную вещь. Когда к ней привыкнешь, то увидишь. Не думаю, что аватар Сафота опасен для нашего мира. Сафот при жизни Табаго был полудемоном, полубогом. Смерть не всех меняет, видишь ли, только лучших». Антипов кивнул, сдерживая радость. Он заметил, что у него в последнее время появилась страсть к улучшениям. Впрочем, эта страсть в нем была еще в родном мире, но отсутствие средств не позволяло ее реализовывать в полной мере. Ах, как бы он хотел обновлять компьютер каждый год, ставить новые видеокарты, менять мониторы, покупать топовые материнки и процессоры. Увы, прежний мир не позволял развернуться. А вот здесь, когда у Виктора стали появляться артефакты, страсть к улучшениям встрепенулась и вылезла из глубин подсознания. Сафот. О, Сафот был бы неплохим добавлением к кольцу и браслету. Пусть Антипов еще не до конца понимал возможности этого существа. «Есть еще две новости, Киаль», — сказал Виктор, пытаясь бороться с пагубным желанием немедленно все бросить и поскакать к руинам мельницы. «Синхай, помнишь его? Он тебе сразу не понравился. Так вот, Синхай предлагает мне необычный ритуал, чтобы стать магом». Антипов в подробностях рассказал о беседе с обитателем подземелья. Теперь Киаль немного помолчал, теребя гривы своей лошадки. Впереди показался еще один холм, а за ним блеснул изгиб реки. «Призрачное затмение действительно скоро наступит», — наконец сказал бог обмана, — «но это ритуал. Он бессмысленен, Роуд. Я, конечно, в человеческих ритуалах не слишком разбираюсь, но в этом нет никакого смысла. Мне кажется, что он ни к чему не может привести». Такое чувство, что кто-то просто придумал последовательность действий, кажущихся глубокомысленными. Это Синхай случайно не шутник? На шутника не похож, честно ответил озадаченный Виктор. А наоборот, на очень опасного человека. А как он сражается? Мне до такого уровня еще расти и расти. Все истории с подземельем мне не нравятся, произнес Киаль. Это братство второй луны. Я думал, что братство в полном составе истреблено еще во время первой войны магов с людьми. Я их всех хорошо знал. Прекраснодушные братья решили ни к чему не примыкать и получили свою сразу с двух сторон. Ты знаешь, Роуд, что их никто никогда не любил. Они выступали за то, чтобы достойным людям давать длань, а достойных магов превращать в богов. Причем достойных отбирали сами. Нажили себе врагов везде, где только можно. Даже удивительно, как они смогли возродиться. Но это ритуал? Не знаю. Мне бы самому потолковать и с братьями, и с Синхаем. Может быть, в коте или в ноже дело? Кот обычный, кажется, ответил Виктор. Оба всадника приближались к реке с низкими берегами. А нож какого-то Ун-Арона. Да, кивнул Киаль, всматриваясь куда-то вдалеке. Старинная вещь. Нож призван наделять отмершие ненужные части духа. Твоему ритуалу не имеет никакого значения. Ну, разве что у него есть скрытое действие. И что мне делать? Проводить ритуал? — спросил Виктор. — Не знаю, — ответил Киаль. — Решай сам. Ты мне еще хотел о чем-то рассказать. Быстрее, мы подъезжаем. Антипов дал слово поразмыслить над ритуалом на досуге самостоятельно, а сейчас вздохнул поглубже, чтобы перейти к главному, к плану. — Я вчера придумал одну штуку, Киаль, — сказал он. — Вот представь себе. По мере того, как Виктор говорил, бог снижал скорость своей лошадки, непрестанно оглядываясь, то ли чтобы убедиться, что собеседник не шутит, то ли не веря, что такая мысль могла прийти в голову смертного. Наконец Киаль полностью остановился и слушал, слегка наклонив голову на бок. Ветер так сильно трепал его бороду, что она, казалось, вот-вот отклеится, хотя приклеена-то и не была. «И если все получится, — двигался к концу рассказа Виктор, — то нам уже не придется...» «Ничего делать», — закончил Киаль, глядя на своего адепта совершенно по-новому. «Но хватит ли людей? И что будет, если кто-то прорвется?» «Должно хватить, если Арес поднатужится, завербует даже малонадежно», — ответил Виктор. «Какая уж тогда будет разница, надежный или нет? А если кто-то прорвется, то пусть. Куда он побежит? В столицу?» «В столице будет уже не до него, если у нас все получится». «А ты делаешь успехи, Роуд!» — улыбнулся Киаль, хотя его глаза оставались отчужденными. Было видно, что бог все еще обдумывает предложенное. «Мне нужно время, чтобы все взвесить. Если в твоем смелом плане не найдется изъяна, то...» «Я тебя недооценивал, Роуд! Ох, как недооценивал!» Киаль отвернулся и вновь поехал вдоль реки. «Поторопимся, а то ты еще чего доброго опоздаешь на свой турнир. И так тебе придется скакать во весь опор». Виктор последовал за ним, они обогнули небольшой глинистый обрыв, и за поворотом показался старый потрепанный плот с шалашом, сделанным из веток, и бородатым стариком в белых штанах и рубахе, стоящим на плоту, как скала, и сжимающим в руки шест. «А вот и наш паромщик, рубаха парень», — усмехнулся Киаль. «Подъедем поближе, Роуд. У тебя найдется монетка? Дай ему, порадуй старика». Виктор немного покопался в кошеле, приближаясь к паромщику. «Здорово, господа хорошие!» — зычно воскликнул тот, вытаскивая шест из воды и укладывая его рядом с шалашом. «Едете на тот берег? Я перевезу!» «Мы на тот берег пока не торопимся», — ответил Киаль. «Как здоровье, дед?» «Не жалуюсь!» — богатырским голосом воскликнул тот и посмотрел на небо. «Эх, будет гроза! Вчерась была и сегодня будет. Вот-вот начнется!» Небо, на взгляд Виктора, было совершенно чистым, без единого облачка. «Кому будет, а кому не будет», — загадочно ответил Киаль. «Роуд, заплати ему впрок. Вдруг потом нужно будет переправиться, а денег с собой не окажется». Виктор спешился и подошел к паромщику, осторожно ступая по размытой глинистой почве. Рубаха старика была не совсем чистой, местами серой, со следами засохшей грязи, видимо, от касания шеста, которым он отталкивался от илистого дна. «Возьми, старик», — Антипа протянул целую серебряную монету. «Благодарствую, господин», — паромщик низко поклонился и взял деньги. «Перевезу вас, когда пожелаете, и не один раз». «У нас теперь открыт кредит», — вновь усмехнулся Киаль. «Поехали, Ролд, тебе нужно спешить». Виктор вскочил на лошадь. Он не понимал, какое отношение паромщик имеет к Лябу. «Прощевайте, господа хорошие!» — взмахнул рукой старик. «Помните о грозе! Будет такая, что лучше переждать!» «Киаль, постой!» — Антипов окликнул удаляющегося бога. «Так что насчет Лябу? Ты объяснишь?» «Сам поймешь!» — коротко посмеялся тот. «Работай головой, Рот, у тебя получается!» «Считай это загадкой, ведь я тут, выходит, единственный умник остался!» «Бога мудрости нет, он мертв, вместе него мерзкий демон. Хе-хе. Знаешь, когда мудрости нет, то ее замещает обман. Как может, так и замещает». «Но какая связь между паромщиком и Лябу?» — продолжал настаивать Виктор. Он селился понять слова собеседника. «Обернись», — ответил Киаль, останавливаясь. Антипов тоже остановился и обернулся. «Паромщика видишь?» — спросил бог обмана. «Да, и я вижу». «Ты видишь, и я вижу. Вот в чем дело, Ролд. Поехали дальше». Они сейчас ехали не вдоль реки, а поднимались на очередной холм, заросший травой. «Теперь обернись, Ролд. Видишь паромщика?» — снова вскоре спросил Киаль. «Вижу», — ответил Виктор. «Вот то-то. Ты видишь, и я вижу. Поехали». Они поднялись на самую вершину холма. «Обернись, Ролд», — опять сказал Киаль. «Видишь паромщика?» Виктор оглянулся и остолбенел. Внизу, под безоблачным небом, размеренно текла темно-синяя река, огибая знакомый обрыв. Антип увидел две цепочки следов в траве, оставленных его и Киалем лошадьми. Все выглядело как прежде. Вот только никакого паромщика не было. В том месте, где когда-то был плот, в маленькой заводе плескалась вода. Какая-то серая птица пролетела низко над рекой, высматривая мошек. А паромщика-то не было. «Что это значит?» – удивленно спросил Виктор. «Куда он делся?» «Все туда же». «Ты не видишь, и я не вижу», — сказал Киаль и добавил с демонстративной тревогой. «Тебе пора, скачи, чую, опоздаешь». Антипов хотел было рассердиться, а рассердившись, спуститься вниз и посмотреть, что случилось, увидеть хотя бы следы от плота, но поднял глаза на солнце и повернул лошадь мордой к замку. «Ну что, понял? Лябо ведь тоже исчезла. Ну ты скачи, скачи», — подбодрил его Киаль. «Твоя графиня ждет, не дождется очередного подвига. Эх, женщины! Все им мало. Любят мишуру, что одежду, что мужчин-победителей. И еще, Ролд, никогда не расставайся с тем кольцом. Ты понял? Вообще не расставайся». Виктор едва расслышал последние слова. Он несся во весь опор, чтобы не опоздать к началу состязаний.